Матерь Агни-йоги. Осознаете ли, как много имеете и как много дано? Если осознаете, покажите осознанием, ярым применением даваемых указаний. Поймите, что только примененное даяние становится на все время вашим. Непримененное отнимается. Таким образом, приумножить свое богатство, свои накопления можно лишь исполняя получаемые указания и применяя их в жизни. Только при применении получаются отложения в чаше кристаллов огненных энергий. Слова, произносимые, но не утвержденные действиями, сухим листьям подобны. Они ничего не дадут. Потому учитель требует приложения учения в жизни каждого дня. Исполнителей его заветов хочет видеть учитель в каждом ученике.